или на это уйдет уйма времени, а киллер сам не станет светиться. Так что и непосредственный контакт с ним практически исключен. Но до того момента, когда его самого придется брать. Но это пока дело будущего, правда, может быть, и ближайшего. Самое смешное, что хвост Филипп вычислил еще до того, как в условленное место пришел Щербатенко. Здесь, конечно, был вопрос. Разговор у Турецкого, знал Фили, шел с клиентом по мобильной связи. Но разговаривал-то Николай Матвеевич, находясь в своем номере, и наверняка громко. Значит, киллер или тот, кто с ним работает, уж ответ это мог слышать. И если клиент повторил, как это обычно бывает в телефонных разговорах, вслух про выставочный центр и соответствующий павильон, тогда тот имел все основания опередить Щербатенко, чтобы встретить его и не вызвать подозрения. Нормальный прием, но не для Агеева. Дальше пошло как по маслу. Минут 10 спустя из своего номера вышел Щербатенко и, сунув ключ в карман, отправился по лестнице вниз. Филипп не торопил события. А еще через 5 минут из соседнего со Щербатенко номера вышел относительно молодой человек, огляделся, приостановился, проходя мимо номера соседа, и прислушался, а затем тоже быстро пошел вниз. Филипп старался запомнить его. Длинноволосый блондин, без видимых особых примет. Потом подождал еще немного и решил, что довольно. Позвонил Щербаку и сообщил, что поле для его деятельности свободно, а сам спустился к подъезду, сел в свою тачку и довольно быстро добрался до главного входа в ВВЦ. Снова надетую наизнанку куртка сделала его и так невидную фигуру совсем тщедушной. Бейсболка тоже осталась в машине. Первым он подошел и к павильону, где должна была состояться встреча. Вошел вовнутрь, быстро пробежал глазами по экспозиции, обнаружил запасной выход на всякий случай и спокойно вышел наружу в ожидании клиента. А тут неожиданно нарисовался тот сосед, длинноволосый блондин из гостиницы. Независимо эдак прошел мимо павильона раз, другой, не обратив на серенького Филиппа ни малейшего внимания, а потом отошел поближе к центру площади и уселся лицом к павильону, раскрыв перед собой газету. Филя обрадовался. «Это ж надо! Игра в шпионов пошла по-настоящему!» Время от времени тот мужик опускал газету, видно, не знал, что в ней можно сделать дырку и смотреть через нее. И в один из таких моментов отсутствия перед лицом наблюдателя газеты Филя аккуратно взял его своей камерой. Аппарат был цифровой, легко показать Щербатенко этого наблюдателя прямо на экране и спросить, не ваш? Ну, а вдруг? А то, что на старуху бывает проруха, так в том Агеев был абсолютно уверен. Весь его жизненный и служебный опыт только об этом и толдычил. Причем именно на старух, которые, естественно, полагают, что собаку съели. Как и старики тоже. А приближающегося Щербатенко Филипп без труда опознал по фотографии, которая была сделана тайно от клиента во время его посещения агентства «Глория». Как всякий бывший зэк со стажем, Николай Матвеевич отнесся сперва к словам Филиппа недоверчиво. «Зачем им это надо?» А когда Филя увел его в павильон и показал экран фотоаппарата, запечатленный на нем молодым человеком, изумлению Щербатенко не было границ. Очень похож, только почему-то без усов. И у киллера волосы темные, короткие. Вполне может быть парик. Ну, усы, цвет волос, а теперь даже еще и цвет глаз — это вещи легко изменяемые, как и одежда. Филипп с самого начала заметил у того наблюдателя на правом ухе, под свисающей прядью волос, серебристо-черную серьгу. Аппарат для прослушивания при направленном действии, поэтому он предупредил клиента, чтобы тот разговаривал шепотом, не форсируя звука и не увлекаясь артикуляцией. Сам Филипп мог запросто и кашу разобрать, а тот, что притаился на лавочке и не желал, чтобы Щербатенко его видел, наверняка изнывал от невозможности услышать, о чем же у его клиента идет базар с этим невзрачным, тоже похожим на бывшего сидельца человеком, далеко за 40. «Мучайся, мучайся!» — злорадно думал Филипп. И, оставив Щербатенко в павильоне, сам вышел с другой стороны через служебную дверь, чтобы позвонить Щербаку, а заодно посмотреть и на наблюдателя. Но того на месте не было.